Глава 5. Сантьяго де Куба. Шхуна обогнула мыс Кап. Где-то вдали остался город, живший под непрерывной угрозой, ибо мятежные негры уже знали, что испанцы готовы снабдить их оружием, а среди кабинцев есть друзья человечества, которые рьяно встали на их защиту. Покуда Тинуэль и его спутники, запертые в кубрике, обливались потом на мешках с углем, пассажиры высшего ранга, собравшись на корме, наслаждались мягким бризом, веявшим над наветренным проливом. Наветренный пролив — пролив между островами Куба и Гаити. Здесь была певица из новой труппы Капа. В ночь мятежа ее гостиница сгорела, и от всего гардероба у нее остался только костюм покинутой Дидоны. Был музыкант, эльзасец родом, ему удалось спасти свои расстроенные клавикорды, пострадавшие от здешнего воздуха, насыщенного морской солью. Время от времени он прерывал пассаж из сонаты Жана Фредерика Эдельмана, чтобы полюбоваться летучей рыбой, взметнувшейся над отмелью, усеянной желтыми съедобными ракушками. У нее остался только костюм покинутой Дидоны. Имеется в виду героиня оперного либретто «Покинутая Дидона», написанного итальянским драматургом Метастазио 1698-1782 на сюжет некоторых эпизодов поэмы Вергилия «Энеиды». По Вергилию Дидона, царица Карфагена, приютившая Энея после гибели Трои, и лишившая себя жизни, когда Эней ее покинул. Жан Фредерик Эдельман, 1749-1794, французский композитор. Список пассажиров довершали маркиз-монархист, два республиканских офицера, владелец кружевной мастерской и священник-итальянец, прихвативший с собой церковную дарохранительницу. По прибытии в Сантьяго де Куба мосье Ленорман де Мези в тот же вечер направился в Тиволи, увеселительное заведение самого высшего разбора, недавно открывшееся стараниями первых французов-эмигрантов. Мосье Ленорман де Мези не выносил кубинских таверн с их мухоловками и неизменными мулами на привязи возле входа. После всех треволнений, страхов, пертурбаций он воспрянул духом, почувствовав, что очутился в родной стихии. Лучшие столики были заняты его старыми друзьями, все они тоже владели поместьями и тоже предпочли бегство лезвию мачете, которое рабы вострили с помощью сахарной патоки. Но вот что было поистине странно. Эти люди лишились состояния, разорились, не ведали, что стало с половиной их близких, их дочери, изнасилованные неграми, до сих пор не вполне оправились, еще бы. А эмигранты не только не предавались скорби, но словно бы помолодели. В то время как наиболее дальновидные из колонистов, те, кто успел вывести капиталы из Сан-Доминго, перебирались в Новый Орлеан, либо обзаводились кофейными плантациями на Кубе, все прочие, те, кому ничего не удалось спасти, просто радовались жизни, живя беспорядочно, сегодняшним днем, не зная обязательств и ища повсюду только удовольствия. Вдовец познавал прелести холостой жизни. Почтенная Матрона с восторгом первооткрывательницы упивалась супружеской неверностью. Военные ликовали, ибо не нужно было больше вскакивать с постели, едва забьют зарю. Барышни из протестантских семейств изведали соблазны подмостков, где они появлялись нарумяненные и с мушками на ланитах. Иерархия общественных положений, принятая в колонии, разом рухнула. Теперь превыше всего ценилось умение играть на трубе, вторить ногобои звуком минуэта, пусть даже бить в треугольник лишь бы гремел оркестр в Тиволи. Бывшие нотариусы переписывали ноты, сборщики налогов трудились над декорациями, малевали 20 колонн храма Соломонова на полотне в 12 пядей шириной. В часы сиесты, когда весь Сантьяго спал крепким сном за своими деревянными решетками и коваными дверьми, среди неуклюжих статуй, пылившихся со времени последней процессии в праздник тела Господня, в Тиволи шли репетиции, и никому не было в диковину, что мать семейства, еще недавно славившаяся благочестием, поет с томностью в движениях и в голосе. Любовь своею благостной властью зовет нас вечному предаться счастью. На ближайшее время был назначен праздник в пасторальном вкусе, который в Париже сочли бы весьма старомодным. Дабы подготовить костюмы, переворошили содержимое всех сундуков, не доставшихся грабителям-неграм. Артистические уборные, сооруженные из листьев королевской пальмы, служили приютом сладостных встреч. Благо муж, баритон до крайности увлеченный ролью, не мог покинуть сцены, где он исполнял бравурную арию из дезертира «Монсеньи». Монсеньи Пьер Александр, 1729-1817, французский композитор, один из создателей жанра комической оперы. Впервые в Сантьяго де Кубе зазвучала музыка контрдансов и бретонских пасипья. Последние парики века, которые донашивали дочери колонистов, кружились в такт быстрым минуэтом, уже предвещавшим вальс. В городе повеяло новым ветром, духом вольных нравов, фантазии, беспорядка. Молодые креолы стали подражать эмигрантам в манере одеваться, предоставя вечно отстающие от моды испанские наряды членам городского совета. Креолы здесь уроженцы Кубы. Иные кубинские дамы потихоньку от своих исповедников учились французской утонченности, совершенствовались в искусстве показывать ножку, щеголяя изящной туфелькой. И вечером, по окончании спектакля, мосье Ленорман де Мези, пропустивший немало стаканчиков, вставал из-за стола вместе с остальными и пел гимн святого Людовика и Марсельезу, как требовал обычай, заведенный самими эмигрантами. Гимн святого Людовика — гимн французских роялистов. Марсельеза во времена Французской революции 1789-1794 годов была песней революционной Рейнской армии, позже национальный гимн Франции. Предаваясь безделью, не в состоянии заставить себя думать о делах, мосье Ленорман де Мези делил теперь время меж картами и молитвами. Одного за другим он спускал по дешевке своих рабов, чтобы проиграть деньги в каком-нибудь притоне, заплатить по счетам в Тиволи или угоститься черной шлюшкой из тех, что промышляли в порту, натыкав туберозы в мелкие завитки волос. Но в то же время, глядя на свое отражение в зеркале, старившееся с неудержимой быстротой, он понимал, что скоро Бог призовет его к себе, и ему становилось страшно. Прежде он был масон, но теперь вспоминал с опаской символические наугольники. По этим причинам Тинуэль сопровождал теперь хозяина в собор Сантьяго, где тот обычно проводил долгие часы, перемежая пламенные обращения к Господу с тонами и вздохами. Негр в это время спал, устроившись под портретом какого-то епископа, либо шел поглядеть, как репетирует очередной «Вильянсико». Репетициями заправлял старичок, которого называли Дон Эстебан Салас, шумный, сухонький, темнолицый. «Вильянсико» — народная испанская песня, на религиозную тему. Вильянсико поются обычно во время рождественских праздников. Эстеван Салас, умер в 1803 году, известный кубинский композитор. С 1764 года был капельмейстером кафедрального собора в Сантьяго, автор вокального цикла «Вильянсико». Было совершенно невозможно понять, чего добивается этот капельмейстер, к которому, как ни странно, все относятся с наружным почтением, чего ради он вводит своих хористов в общий хор поочередно, ведь из-за этого одни поют то, что другие уже спели, а те поют новое, и получается такая разноголосица, что хоть вон беги. Но, видно, все это было по вкусу причетнику, особе коего Тинуэль приписывал весьма высокие церковные полномочия, поскольку тот был при оружии и носил штаны, как все мужчины. Однако же, как ни докучало негру эта нестройная музыка, в которую Дон Эстебан Салас вплетал партии валторн, фаготов и дисконты служек, Тинуэль находил в испанских церквах что-то очень ему близкое и схожее с воду, чего никогда не ощущал в храмах Капы, верных заветам святого Сульпиция. Позолота на барочных украшениях, парики из человеческих волос на статуе Христа, таинственность исповедалин, сплошь покрытых лепниной, пес, эмблема доминиканцев, псов господних, дракон, попираемый святыми стопами, боров святого Антония, смуглый лик святого Бенедикта, черные статуи Богоматери, статуи святого Георгия в катурнах и коротких туниках, в каких французские актеры играли героев классицистической трагедии, пастушьи рожки и свирели, звучавшие во время рождественских ночных богослужений, все это обладало притягательной силой, захватывало воображение, ибо символы, знаки, атрибуты и персонажи были схожи с теми, которых Тинуэль помнил по ритуалам у алтарей хунфоров, алтарей, воздвигнутых в честь Дамбалла, бога-змея. Пес — эмблема доминиканцев, псов господних. В названии ордена игра слов. Доминиканцы — псы Господа. Домини Каннес, латинский. Герб ордена святого Доминика изображает собаку, которая несет во рту горящий факел. Эмблема ордена выражает его назначение — охранять церковь от ереси и просвещать верующих. Боров святого Антония. Согласно христианской легенде, отшельник Антоний всюду водил с собой Борова в знак своего смирения. Хунфор — святилище в аду. И к тому же Сантьяго, святой Иаков, он и есть Огунфе, кузнец, кующий молнии, под знаком которого восстали приверженцы Букмана. Поэтому Тинуэль часто на свой лад молился святому Иакову, повторяя слова древнего гимна, который он слышал от Макандаля. «Сантьяго, я сын войны! Сантьяго, поверь мне, я сын войны!»